Глава первая. Дженнис Капшоу любила бегать по вечерам. Почти каждый вечер, часов в 10-11, она натягивала свой любимый свитер, серый, с блестящими голубыми полосками, убирала волосы под ленту, на ноги кроссовки и бегом свои обычные 6 миль. Ей было 35, но выглядела она лет на 10 моложе. Дженнис была уверена, что именно эти ее многолетние ежедневные пробежки поддерживают в ней жар и обаяние. Свои обычные 6 миль. Ей было 35, но выглядела она лет на 10 моложе. Дженнис была уверена, что именно эти ее многолетние ежедневные пробежки поддерживают в ней жар и обаяние юности. Воскресным вечером 21 сентября она вышла из дому около 10 и, повернув на север, пробежала 4 квартала до Оушен-авеню. Примечание. Оушен-авеню буквально «Океанский проспект». Примечание переводчика. Это была главная улица, из конца в конец пересекавшая тихий маленький городок Мунлайт-Коув, само название которого «Бухточка лунного света», навевала мысли о ясном, тихом и теплом вечере на берегу моря. Оушен-авеню, оправдывая ожидания, полого спускалась к берегу океана, и Дженнис, свернув по ней налево, побежала к пляжу. Она бежала мимо домов с черными квадратами окон. Почти весь город был погружен в темноту. Улицу освещал лишь слабый свет фонарей, да кое-где еще светились окна квартир. Кроме того, в городке были еще 2 ярко освещенных места — кабачок Найтсбридж, да католический костел Святой Девы Марии, двери которого были гостеприимно распахнуты для прихожан 24 часа в сутки. Вокруг не было ни людей, ни машин. Мунлайт-Коув всегда был тихим, захолустным городком, который, в отличие от других подобных приморских городков, упорно не желал превращаться в курорт. Дженнис нравился этот неспешный, размеренный ритм жизни, хотя иногда, особенно с наступлением темноты, могло показаться, что это спокойствие не сна, а смерти. Она бежала вниз по главной улице, то попадая в янтарные круги света, то исчезая в густой тени кипарисов и сосен, искривленных морскими ветрами. Но сейчас ветра не было. Все будто замерло вокруг, и только тонкая прохладная струйка тумана слегка колыхалась перед ней в недвижном воздухе. Единственными звуками, которые раздавались в этой тишине, были приглушенный стук ее резиновых подошв о дорогу, да ее собственное дыхание. Могло показаться, что это одинокая бегунья, единственный человек, оставшийся на земле после страшного суда. Дженнис терпеть не могла вставать ни свет ни заря, чтобы бегать перед работой. К тому же летом гораздо приятнее было пробежаться вечерком, когда дневная жара уже спадает. Хотя, по правде говоря, ни желание поспать утром подольше, ни горячее полуденное солнце не могли объяснить того странного предпочтения, которое Дженнис отдавала вечерним часам. Зимой она обычно придерживалась того же самого распорядка. Она бегала в это время просто потому, что любила ночь. Еще ребенком она с удовольствием ожидала, когда ночная тьма придет на смену яркому дневному свету, наслаждаясь тем переходом от света к сумеркам и затем к полному мраку, когда все небо усыпано сверкающими звездами и в темноте слышно кваканье лягушек и стрекотание сверчков. Темнота успокаивала. Она смягчала все очертания, стирала острые углы, приглушала слишком резкие краски. С наступлением сумерек небо, казалось, поднималось над землей, открывались необъятные темные дали, словно уходящие в бесконечность вселенной. Ночь была больше, просторнее дня. В ее королевстве жизнь становилась полнее, бездонней. В ней таились неизведанные возможности. Дженнис добежала до подножия холма и через парк повернула к пляжу. Словно легкий пар поднимался над землей, а еще выше, в ночном небе, плыли тонкие прозрачные облачка, лишь изредка набегавшие на круглый медно-желтый шар луны. Серебристые иглы лунного света пронизывали дымку, так что бежать было легко. Иногда, по ночам, небо затягивали тучи, а туман настолько сгущался, что нечего было и думать о пробежке вдоль берега моря. Но сейчас призрачные блики вспыхивали на белых гребнях волн, накатывавшихся из темноты, а широкая полоса песка до самых прибрежных холмов мерцала в бледном лунном сиянии. Казалось, даже влажный ночной туман слегка потеплел от этого мягкого осеннего света. Песок под ногами Дженнис был твердый и влажный, он слегка пружинил под ногами, и она чувствовала, как чудесная свежесть вливает в свое тело, омывает душу. Берег полукругом опоясывал бухту, и она решила, повернув к югу, добежать до крайнего мыса, замыкающего этот полукруг. Ричард, ее покойный муж, умерший от рака 3 года назад, любил говорить, что все жизненные импульсы сгущаются в фокусе ночи. «Ты не просто ночное существо, вроде какой-нибудь там ночной бабочки или мотылька», — смеялся он. «Я думаю, тебе бы понравилось быть вампиром, появляющимся после захода солнца и исчезающим с рассветом». «Вот попила бы я твоей крови», — улыбаясь, отвечала она. Боже, как она любила его! Поначалу Дженнис еще опасалась, что роль жены лютеранского пастора может ей быстро наскучить, но этого не случилось. Ей так и не пришлось узнать, что такое скука. Еще и теперь, через 3 года после его смерти, она тосковала по нему, не было дня, чтобы она о нем не вспоминала. Дженнис очень сильно его недоставала, особенно по ночам. Он был... Внезапно в тот момент, когда она поравнялась с 2 могучими кипарисами, вершинами, уходящими в небо, как раз на полпути между холмами и линией прибоя, Дженнис охватило странное чувство, что она не одинока в этой ночи и в этом тумане. Вокруг по-прежнему было тихо, ни шелеста, ни вздоха, ни дуновения ветерка, никаких звуков, кроме ее собственных шагов, шума крови в ушах, да быстрых толчков сердца в груди. И все же инстинкт подсказывал ей, что ее одиночество нарушено. Сначала это нисколько не встревожило Дженнис. Наверное, еще какой-нибудь любитель бега решил размяться перед сном, — подумала она. 2-3 раза в месяц она встречала таких фанатиков, во что бы то ни стало желающих похудеть. Но они выбегали в это время случайно, видимо, просто потому, что не нашлось другого, не то что она. Дженнис остановилась и внимательно огляделась вокруг. Но за спиной у нее, так же, как и впереди, не было ничего, кроме длинной песчаной ленты, блестевшей под луной, знакомых очертаний скал, да редких деревьев вдоль дороги. Волны прибоя, пенясь, с шумом набегали на берег, и это был единственный звук, нарушавший тишину ночи. «Вероятно, чувства меня обманули», — решила Дженнис. «Здесь никого нет». И она побежала, спокойно, размеренно, быстро войдя в ритм. Однако, не пробежав и 50 ярдов, она заметила, как невдалеке от нее из-за большого кипариса метнулась быстрая тень и, скользнув по песку, исчезла за темными, отполированными водой и ветром скалами, растворившись в ночи и тумане. Дженнис встала, как вкопанная, и, искоса поглядывая на камни, гадала, что бы это могло быть. На вид существо показалось ей больше собаки, быть может, даже ростом с человека, но она видела его всего лишь секунду, краешком глаза, и не уловила подробностей. Гряда валунов тянулась примерно на 20 футов в длину, то полого снижаясь, то вздымаясь острыми утесами, изъеденными дождем и ветром. Там было где спрятаться. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» — негромко окликнула Дженнис. Она не ожидала ответа. «Зачем кому-то прятаться за скалами в такое время?» И действительно, все было тихо. Ей было немного не по себе, но страха она не испытывала. Если это и в самом деле было живое существо, а не обманчивая игра тумана и лунного света, значит, просто какое-нибудь животное забрело сюда. Вероятно, не собака. Та прямо бросилась бы к ней вместо того, чтобы прятаться. Хищникам здесь тоже неоткуда было взяться, так что Дженнис было скорее любопытно, чем страшно. Она не шевелилась, чувствуя, как струйки пота ползут по спине, как ночной холодок забирается под свитер, чтобы не замерзнуть. Дженнис стала подпрыгивать, занялась чем-то вроде бега на месте, продолжая в то же время внимательно вглядываться в скалы, надеясь, что таинственное животное выскочит из своего укрытия, и она сможет его рассмотреть. Кое-кто в округе держал лошадей, а Фостеры даже занимались их разведением. Их конюшни находились недалеко отсюда, милях в 2,5 к северу на берегу моря. Возможно, один из их жеребцов убежал, хотя существо, мелькнувшее у нее перед глазами, было, пожалуй, поменьше лошади. Может, конечно, это был пони. Правда, даже если это был маленький жеребенок, то почему же она не слышала цокота копыт? Ну, не мог же песок настолько его заглушить. Во всяком случае, если это лошадь из конюшни Фостеров или еще чья-нибудь, нужно попытаться отыскать ее или, по крайней мере, сообщить им, где она ее видела. В конце концов, так ничего и не дождавшись, Дженнис подбежала к скалам и стала осматривать каждый камень, каждый выступ, но не обнаружила ничего подозрительного. Кое-где у подножия скалы в расщелинах камней таились какие-то темные тени. Казалось, они начинают шевелиться, подкрадываться. Но когда Дженнис подходила ближе, тени расплывались, и, превращаясь в молочный, мерцающий лунный свет, расползаясь клочьями тумана. Никакого животного там не было. Кто же еще, кроме одинокого полуношника, любителя бега, приблудной собаки или вырвавшейся из конюшни лошади, мог оказаться здесь на берегу? Дженнис даже не пришло в голову, что ей может грозить какая-либо опасность. Местные полицейские томились от безделья. Ну, несколько случайных краж, дело рук кучки распоясавшихся подростков, их своеобразный знак протеста, да иногда аварии на дорогах. Вот и все, что здесь происходило. В таком городишке, как Мунлайт Коув, где все соседи знали друг друга, большой редкостью были серьезные преступления, ну, вроде насилия, разбойного нападения или убийства. Словно люди в этом затерянном уголке побережья жили в каком-то другом, более милосердном веке, чем вся остальная Калифорния. Прекратив бесплодные поиски, Дженнис вернулась к морю, решив, что два великих фокусника — туман и лунный свет — ввели ее в заблуждение, создавая свои причудливые фантастические образы. Нет никого, кроме нее, на этом пустынном берегу. Она заметила, что туман быстро сгущается, но не стала поворачивать обратно. Дженнис не сомневалась, что успеет добежать до конца пляжа и вернуться в город, прежде чем эта молочная стена станет непроницаемой. Ветерок, налетая с океана, вспенивал наползающий туман, взбивал его словно масло, превращая из легкой полупрозрачной дымки в густую плотную пелену, словно тяжелый занавес, опускавшуюся на мир. Когда Дженнис добежала, наконец, до южной оконечности бухты, ветер усилился. Налетая порывами, он бросал в лицо тучи брызг, срывая с волн пену, с грохотом разбивая их о волнорез. В этом месте громадная стена из валунов, футов в 20 в высоту, выступала из воды, продолжая естественный мыс, защищавший бухту со стороны океана. Кто-то стоял там наверху и смотрел вниз. Дженнис подняла глаза как раз в тот момент, когда ветер на мгновение разорвал пелену тумана, и силуэт незнакомца явно обозначился на фоне темного ночного неба. Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. Несмотря на то, что он был совсем близко от нее, лицо его скрывалось во мраке, он казался высоким, гораздо выше нормального человеческого роста, хотя, может быть, это был просто обман зрения. В темноте видны были только очертания его фигуры, да еще глаза. Вот именно, глаза. Вот что заставило Дженнис похолодеть от ужаса. Они светились каким-то призрачным желтоватым светом, словно глаза хищного зверя, неожиданно выпрыгнувшего из чащи перед мчащимся автомобилем. Пронзенная этим пристальным, нечеловеческим взглядом, Дженнис стояла не в силах пошевелиться. Эта гигантская черная фигура, неподвижно высевшаяся на скале в лунном сиянии, взиравшая на нее с высоты, в пене и брызгах вздымавшихся волн, казалось огромным идолом с глазами из драгоценных камней, высеченным из камня древними язычниками. Это было воплощение демона зла, будто возникшее из тьмы столетий. Дженнис хотела бежать прочь от этого ужасного видения, но она словно вросла в песок. Ноги не слушались ее, как это бывает в ночных кошмарах, когда хочешь спастись и не можешь двинуться с места. «А может быть, я и правда сплю?» — подумала она. «И этот бег в ночи по берегу моря — лишь обрывок ее страшного сна, а сама она в это время дома спит себе, с головой накрывшись теплым одеялом». И тут странный, резкий, низкий рев прокатился над побережьем. Он был похож на злобное рычание зверя и на зловещее шипение змеи. Это был яростный вопль неудовлетворенного желания, но холодом, страшным, леденящим холодом веяло от него. И тот, кто издал этот жуткий вой, двинулся к ней. Опустившись на четвереньки, он мягко, с кошачьей грацией, спрыгивал с камня на камень, с невероятной скоростью приближаясь к ней. Еще секунда, и он кинется на нее. Дженнис вырвалась из своего оцепенения, резко повернулась и бросилась прочь. Она бежала назад, к выходу с пляжа, к городским улицам с их домами, людьми, жизнью. Дженнис видела над головой освещенные окна. Она знала, что где-то там есть лестницы, ведущие с обрыва на пляж, но боялась, что в темноте ей не удастся отыскать ступеньки. Она не кричала, не звала на помощь. Она просто не хотела зря расходовать свои силы. Да и вряд ли кто-нибудь мог ее услышать. К тому же это могло замедлить ее бег, и тогда, даже если она будет двигаться хоть чуточку медленнее, ее могут схватить и заставить замолчать прежде, чем кто-нибудь откликнется на ее призыв. Вот когда ей действительно пригодились ее постоянные тренировки. Сейчас главное было не здоровье, не сила, а выносливость. Она прижала руки поплотнее к бокам, нагнула голову и, вся устремившись вперед, как спринтер, почти летела над землей. Она чувствовала, что стоит ей только добежать до первых кварталов Оушен-авеню, и она спасена. Она не думала, что этот человек или кто бы он там ни был, будет продолжать преследовать ее на центральной, освещенной улице города. Ветер нагнал рваные тучи на желтый диск луны, и ее бледный свет то мерк, почти угасая, то снова слабо вспыхивал, пробиваясь сквозь волны тумана, которые изменились, покачиваясь и меняя очертания в этом призрачном свете. Точно целые сонмища злых духов и привидений толпились вокруг Дженнис, протягивая к ней руки. В этом мрачном, мерцающем свете все казалось нереальным, похожим на те бесконечные погони во сне, когда человек мечется весь в холодном поту, не в силах сбросить с себя наваждение. Дженнис была почти уверена, что все это только сон, страшный сон, и на самом деле она крепко спит в своей постели. Но она не останавливалась и не оглядывалась, потому что во сне или наяву, но она знала, что человек с желтыми глазами гонится за ней. Она была уже на полпути между мысом и городом, огни его приближались, и вместе с ними росла надежда на спасение. И тут Дженнис поняла, что два призрака, возникшие из тумана, вовсе не плод ее воображения. Один из них бежал справа, со стороны обрыва, держась прямо, как человек, другой несся по самой кромке воды, так что брызги летели во все стороны. Он был похож на человека, но вряд ли кто-нибудь из людей мог бы мчаться на четвереньках с такой ловкостью и быстротой. Они словно тени летели за Дженнис. Лица их она не могла разглядеть, лишь дикие, звериные глаза светились в темноте. Дженнис чувствовала, что того, которого она видела на волнорезе, среди них нет. Он бежал сзади. Прямо или на четвереньках она не знала, но они окружали ее. Она не пыталась сообразить, что за существа ее преследуют. Сейчас было не самое подходящее время размышлять о том, существует ли сверхъестественное, или это лишь игра нашего воображения. Диспут на эту тему придется немного отложить. Сейчас Дженнис просто принимала это как данное. Хоть она и была вдовой священника и, без сомнения, глубоко верующей женщиной, но, столкнувшись с непознаваемым и нереальным лицом к лицу, имела слабость поверить собственным глазам. Страх, который парализовал ее вначале, не давая двигаться, теперь удвоил ей силы, и она все прибавляла скорость, но и ее преследователи не отставали. Дженнис услышала слабый жалобный стон и не сразу поняла, что это ее собственный голос, измученный, прерывающийся от усталости. Видимо, возбужденные ее страхом, призраки стали тоненько подвывать, их вопли взмывали к небесам, переходя от тихого протяжного воя к утробному рыку, срываясь вдруг на пронзительный визг. Но еще страшнее были слова, неистовое, жадное бормотание, с каким-то ржавым скрежетом прорывавшееся сквозь эти завывания: «Хватай ее! Держи, падаль! Держи ее!» Боже милостивый, кто же они? Не люди, это очевидно. Но ведь они ходят, как люди, говорят по-человечески. Тогда кто? Кто это может быть? Дженнис почувствовала, как сердце ее дрожит и падает куда-то вниз. «Держи, падаль!» Невероятные дикие существа приближались. Дженнис старалась бежать как можно быстрее. Она собрала все свои силы, но обойти их было невозможно. Кольцо вокруг нее сужалось. Краем глаза она видела очертания их фигур, но взглянуть прямо не осмеливалась, боясь, что вид их окажется невыносимым. Она не выдержит этого, просто застынет на месте, парализованная страхом. Упадет, не сможет бежать. Но она и так упала. Кто-то набросился на нее сзади, кто-то очень тяжелый придавил ее к земле, и все трое навалились на нее, хватая, теребя, дергая за одежду. Облака почти закрыли луну, и черные тени скользнули на землю, будто складки темного небесного плаща. Лицо Дженнис было плотно вжато в сырой песок, но она успела повернуть голову на бок, так что рот был свободен, и тут-то она, наконец, закричала. Крик получился не слишком громкий, ей не хватало дыхания. Дженнис сопротивлялась изо всех сил, вырывалась, била ногами и молотила руками во все стороны, попадая в основном по воздуху или по песку. Луна теперь совсем зашла за тучи, и ничего невозможно было разглядеть. Дженнис услышала треск раздираемой материи. Тот, кто сидел на ней верхом, сорвал с нее свитер, располосовав его на мелкие кусочки. Она чувствовала, как его руки впиваются в ее тело. Это были грубые и жесткие, но все же человеческие руки. Вдруг ей стало легче. Его тяжесть больше не давила на нее, и Дженнис рванулась вперед, пытаясь выбраться, убежать. Но в ту же секунду все трое опять обрушились на нее, хватая ее, сжимая, вминая в мокрый песок, в пену прибоя. Лицо ее было уже в воде. Они то подвывали, то сопели, как псы, почуявшие добычу. Свист и рычание вырывались из их глоток, и они жадно тискали, ощупывали, сминали и сдавливали ее тело, разражаясь невнятными, дикими выкриками: «Хватай ее, хватай! Держи, дави! Вот, вот, вот она, добыча! Ну, скорее, скорее, сейчас! Быстро, быстро, скорее!» Они нетерпеливо стергивали с нее брюки, мокрые от пота, прилипшие к телу, и Дженнис не знала, хотят ли они изнасиловать ее или разорвать на куски. Возможно, ни то, ни другое. Она чувствовала, что их сжигает какая-то чудовищная, немыслимая жажда. И это неистовое, жадное желание было густым и липким, как туман или ночная тьма. Им был пропитан ледяной воздух ночи. Но что это? Дженнис не могла понять. Это было за пределами человеческого сознания. Кто-то из них еще глубже вдавил ее лицо в песок, так что вода накрыла ее с головой. Здесь было совсем мелко, но ей было нечем дышать. Они вцепились в нее мертвой хваткой, не давая шевельнуться. Дженнис поняла, что сейчас умрет, захлебнется. Беспомощная, пригвожденная к жесткому мокрому песку, и все потому, что она любила бегать по ночам. Глава вторая. В понедельник, 13 октября, через 22 дня после гибели Дженнис Капшоу, Сэм Букер, взяв на прокат машину в международном аэропорту Сан-Франциско, ехал в Moonlight Cove. По дороге он развлекался тем, что играл сам с собой, весьма мрачную, но странно притягательную игру, составлял список жизненных ценностей, ради которых стоит еще оставаться на этом свете. Путь был достаточно длинным, он ехал уже более полутора часов, однако за все это время сумел включить в свой список лишь 4 достаточно стоящих вещи. Пиво Гиннес Стаут, настоящую хорошую мексиканскую кухню, кинозвезду Голди Хоун и страх смерти. Густое, тягучее ирландское пиво было одним из главных наслаждений, привязывавших его к жизни. Оно никогда не надоедало, было первым и довольно эффективным, хотя и коротким утешением во всех его печалях и невзгодах. Сложнее было с мексиканской пищей. Не так-то просто найти хороший ресторан, где ее готовят по-настоящему. Так что эта ниточка между ним и земными радостями была весьма непрочной. В Голди Хоун Сэм был влюблен уже давно, хотя и сам точно не знал, кого он любит — живую женщину или ее образ на киноэкране. Она была прекрасная, остроумна, очаровательная, вся такая земная, близкая и в то же время возвышенная, недосягаемая. Казалось, она находит жизнь чертовски забавной, но милой игрушкой. Шансов встретить Голди Хоун в Северной Калифорнии, в таком захолустном местечке, как Мунлайт Коув, было в 100, пожалуй, даже в 1000 раз меньше, чем найти здесь, на побережье, ресторан с хорошей мексиканской кухней. И Сэм был рад, что это не единственная причина оставаться в живых. Он мчался по шоссе между рядами сосен и кипарисов, устремленных ввысь, по их длинным вечерним теням, падавшим на дорогу, чувствуя себя словно в серо-зеленом туннеле. Небо было чистым, ни облачко, и все же в нем словно таилась какая-то странная угроза. Оно казалось холодным и мрачным, несмотря на свою бледную, сверкающую голубизну, так не похожую на ту жаркую синеву, к которой Сэм привык в Лос-Анджелесе. Хотя ртутный столбик поднялся уже выше 40, все вокруг застыло, будто покрытое инеем, в резком солнечном свете, точно отраженном от ледника. Страх смерти. Вот что было главным в его списке. Сэму далеко еще было до старости, 42 года, отличный возраст. Он был здоровый, крепкий мужчина, выше среднего роста, любитель хорошо поесть и выпить, но уже 6 раз в своей жизни он скользил по зыбкому краю, по таинственной границе между светом и тьмой. Он заглянул в темные воды небытия и не нашел там ничего привлекательного. Торопиться туда не стоило. Справа от шоссе показался дорожный знак «Ocean Avenue, Moonlight Cove, 2 мили». В самом процессе умирания Сэма страшила не боль. Это ведь только миг. Он не боялся того, что не успеет завершить какое-то дело. Уже давно в душе его не осталось ни надежд, ни желаний, да и целей никаких не было. Он ни к чему не стремился, так что и заканчивать было нечего, но он не мог без ужаса подумать о том, что ожидало его по ту сторону. 5 лет тому назад на операционном столе лежало скорее бездыханное тело, чем живой человек. Он уже занес ногу через край. Он почти узнал, что такое смерть, пока хирурги отчаянно боролись за его жизнь. Сам он тихо отделился от своего тела и, поднявшись к потолку, смотрел вниз на то, что было его оболочкой и что осталось лежать там, на столе, окруженной толпой врачей. Потом он вдруг обнаружил, что несется по длинному туннелю, в конце которого, по ту его сторону, виден мерцающий свет. Все было совсем как в тех нашумевших статейках из бульварных газет и журналов, где люди, испытавшие что-то похожее, описывали свои ощущения. В последний момент искусство хирургов все же удержало его, не дало соскользнуть с земной тверди, но прежде он все-таки успел взглянуть на то, что было в конце туннеля. Об этом невозможно было вспоминать. Не было на земле того, что могло бы с этим сравниться. Уж лучше жизнь, какая бы она ни была, Лучше все, что угодно, чем снова оказаться с этим лицом к лицу. Вот и Оушен-авеню, у подножия холма, там, где шоссе поворачивало на запад, Сэм увидел еще один знак — Moonlight Cove, полмили. По сторонам дороги в лиловом сумраке среди деревьев виднелись домики. В окнах уже горел свет, хотя до наступления темноты оставалось еще около часа. Одни были словно игрушечные, в баварском духе, из дерева и кирпича, с высокими крышами и низко нависающими карнизами. Этот стиль вошел в моду в 1940-х-1950-х годах. Тогда многие почему-то думали, что он гармонирует с природой и ландшафтом побережья Северной Калифорнии. Другие напоминали бунгало. Деревянные, почти все одноэтажные, с большими верандами и плоскими крышами. Некоторые побогаче были покрыты кедровым деревом и украшены замысловатыми завитушками. А те, что победнее, просто беленькие, обшитые досками. Но все они, выросшие здесь буквально за последние десяток лет, были новенькие, аккуратные, словно приглаженные, с многочисленными окнами, глядевшими во все стороны свет. Они были похожи на корабли, выброшенные на берег каким-то небывалым приливом, да так и осевшие на холме над морем. Сэм въехал в торговый район главной улицы города. По обеим сторонам дороги на 6 кварталов растянулись магазинчики, рестораны, закусочные. Дальше шел городской рынок, за ним 2 церкви, библиотека и кинотеатр. Потом еще какие-то незначительные конторы и офисы. Все они тянулись сплошной чередой вниз, до самого океана. Вид был вполне унылый и обыденный, и все же внутри у Сэма заныло от какого-то томительного предчувствия. Что-то здесь было не так. Он и сам не мог определить, откуда вдруг появилось это чувство, но оно было настолько сильным и острым, что у него даже мурашки побежали по телу. Быть может, это просто вечерние тени, окутавшие город, сделали его таким враждебным? Он будто отталкивал от себя Сэма. Католический собор, словно острый стальной меч, вонзающийся в небо, в угасающем безрадостном свете осенних сумерек казался пришельцем из другого мира. В нем было что-то опасное и жестокое. Киоск с напитками отливал мертвенной белизной, будто его сложили из костей, выбеленных временем. Солнце, опускаясь за горизонт, бросало свои холодные белые блики на окна, на витрины магазинов, и они словно слепли в этом свете, глядя на мир жуткими бельмами. Казалось, там внутри происходит что-то страшное, и кто-то специально хочет скрыть это от чужих глаз. От домов, от сосен и кипарисов ложились на дорогу тени, но и они будто окоченели, застыли и вытянулись острые, точно лезвия бритвы. Проехав половину квартала, Сэм затормозил на перекрестке. Поблизости не было видно других машин, поэтому он не стал торопиться, и хотя уже зажегся зеленый свет, продолжал стоять, разглядывая немногочисленных прохожих. Его снова поразило ощущение чего-то странного, неопределимого словами, как и тогда, когда он въехал в город. Люди шли быстро, сосредоточенно, глядя куда-то вверх, будто стремясь к какой-то определенной им одним известной цели или торопясь выполнить что-то неотложное и срочное, какое-то важное дело, мучившее их словно сильная жажда. Удивительно было видеть эту спешку, так не вязавшуюся с обычной, медленной, лениво текущей жизнью маленького приморского городка, в котором едва ли набралось бы больше 3000 жителей. Сэм вздохнул и поехал дальше. «Надо смотреть на вещи трезво», — уговаривал он себя. «У тебя просто разыгралось воображение. Наверняка и Мунлайт Коув, и его жители ничуть не отличались от того, что мелькало перед ним на каждом шагу на всем пути из Сан-Франциско. От множества похожих курортных местечек, куда он иногда заезжал, чтобы пообедать в маленьких ресторанчиках. Просто он уже заранее был настроен на то, что здесь творится что-то неладное, а потому во всем, в самых обыденных и банальных вещах, ему чудились зловещие знаки. Так, стараясь рассуждать разумно, он успокаивал себя, но Сэм знал, что за всем этим действительно что-то кроется. Он приехал сюда, в Moonlight Cove, потому что люди здесь умирали слишком часто, а официальные объяснения были весьма невразумительны и туманны. Но инстинкт подсказывал ему, что истинная причина, когда она откроется, ошеломит и потрясет общество. За многие годы он научился доверять собственным предчувствиям, и это не раз спасало ему жизнь. Сэм остановил свой «Форд» у магазина подарков. Бледное, потускневшее солнце опустилось уже совсем низко, почти касаясь серой, как асфальт, воды океана. Грязновато-красные отблески заскользили по небу. Вода у берега слегка колыхалась, и от нее вверх потянулись тонкие змейки тумана. Глава третья. Крисси Фостер сидела на полу в кладовке за кухней, прислонившись спиной к полке, уставленной банками с разными соленьями, маринадами и джемами. Она взглянула на свои часики. Кладовка была маленькая, без окон, вся уставленная полками. С потолка на шнуре без абажура свисала электрическая лампочка, и в ее резком свете Крисси увидела, что прошло уже почти 9 часов с тех пор, как ее заперли здесь. Часики. Она получила их, когда ей исполнилось 11 лет, больше 4 месяцев назад, и была в восторге от этого подарка. Это были не простенькие детские часики с рожицами из мультфильмов на циферблате. Нет, они были изящные, как у юной леди, золотые, с тоненькими штрихами римских цифр вместо неуклюжих арабских. Совсем такие, как носила ее мама. Крисси стало очень грустно. Эта вещица напомнила ей о тех счастливых временах, когда у нее была дружная семья, были добрые папа и мама. И вот время это ушло навсегда. Сердце девочки сдавило тоска, она чувствовала себя очень одинокой. Она устала от долгого сидения взаперти, ей было страшно. Правда, уже не так страшно, как сегодня утром, когда отец, схватив ее за руку, протащил через весь дом и бросил сюда, в кладовку. Тогда она брыкалась и визжала. Она была вне себя от ужаса из-за всего, что ей пришлось увидеть. От того, какими стали ее родители, она просто обезумела от страха. Но это не могло продолжаться долго. Постепенно этот накал сменился легкой лихорадкой, вроде той, какая бывает, когда заболеваешь гриппом. Ее бросало то в жар, то в холод, подташнивало, голова болела и кружилась. «Интересно, — думала Крисси, — что они будут делать, когда, наконец, придут за мной?» Хотя нет, пожалуй, ей было совершенно ясно, что они собираются с ней сделать. Она ни секунды не сомневалась, что они хотят превратить ее в нечто такое же, как они сами. Ее волновало только, как именно это произойдет и какой же она тогда станет. Она видела, что и мать, и отец перестали быть обычными людьми, в них появилось что-то еще, но что это? В чем состояла перемена, она не могла бы определить. Не находя нужных слов для описания того, что произошло в ее собственном доме, Крисси испугалась еще больше. Она всегда любила слова, любила их звук, их сочетание и верила в их силу. Она любила читать и читала все подряд — стихи, короткие рассказы и романы, газеты и иллюстрированные журналы. В конце концов, даже надписи на коробках с крупой, если под рукой больше ничего не было. Кристи училась еще только в 6-м классе, но ее учительница миссис Токова говорила, что она начитана как 10-классница. Когда Кристи не читала, она сочиняла рассказы. В прошлом году она твердо решила, что когда вырастет, станет писательницей и будет писать романы, как Поль Зиндель или как Даниэль Пинквотер. Возвышенно и просто. А лучше всего так, как Эндрю Нортон. Но сейчас слов не было. Жизнь ее неожиданно резко изменилась. Все полетело кувырком. Не меньше, чем перемена, происшедшая с родителями, Кристи пугало то, что у нее хотят отнять ее мечту, ее будущую взрослую жизнь, такую уютную, полную книг. Задолго до того, как ей исполнилось 12, Кристи пришлось испытать на себе, насколько зыбки все человеческие планы, как легко они могут рухнуть. Печальное открытие, и она не была к нему подготовлена. Но это не значит, что она уже сдалась. Нет, она собиралась бороться. Она не позволит им превращать ее неизвестно во что. Она будет сопротивляться. Еще утром, когда ее заперли здесь, она решила действовать. Как только высохли слезы, Кристи стала внимательно осматривать полки. Они были заставлены и завалены всякими консервами, бутылками, пакетами и коробками с крупой, мукой, специями. Но здесь хранились также и стиральные порошки, и медикаменты, и все, что необходимо для работы по дому. Порывшись, Кристи нашла, наконец, то, что ей было нужно. Маленький баллончик с аэрозолем. Отличная вещь. Это был масляный аэрозоль, в упаковке гораздо меньше обычной, так что его легко можно было спрятать. Если ей удастся застать их врасплох и брызнуть в глаза едкой жидкостью, это хоть ненадолго ослепит их, и, может быть, тогда Кристи сможет вырваться на свободу. Она представила себе большие заголовки на первых страницах газет. Сообразительной маленькой девочке удалось спастись благодаря простому баллончику с аэрозолем. Кристи крепко сжала баллончик обеими руками, и это придало ей уверенности. В памяти то и дело вставали картины того, что случилось сегодня утром. Она ясно видела лицо своего отца в тот момент, когда он тащил ее, чтобы запереть здесь. Оно побагровело и словно распухло от гнева. Глаза, обведенные темными кругами, злобно сверкали, ноздри раздувались, губы раздвинулись в зверином оскале. «Я еще вернусь за тобой», — прорычал он, весь дрожа от ярости, брызгая слюной. «Погоди, я еще вернусь». Он захлопнул дверь и просунул под ручку спинку стула, так что ее невозможно было открыть изнутри. Позже, когда родители ушли и в доме все стихло, Кристи попыталась выбраться, изо всех сил толкая дверь, наваливаясь на нее, но та не поддавалась. «Я еще вернусь за тобой», — звучали в ушах Кристи слова отца. «Я еще вернусь». Его трясущееся от бешенства лицо, налитые кровью глаза напомнили девочке кровожадного Хайда из рассказа Стивенсона о докторе Джекеле, который она недавно прочитала. В ее отце чувствовалось какое-то безумие. Он был совсем не такой, как раньше. Больше всего ее мучило воспоминание о том, что она увидела в прихожей, когда, опоздав на школьный автобус, вернулась домой и застала своих родителей врасплох. Нет, это больше не были ее родители. Они Это было нечто другое. Крисси вздрогнула и еще крепче сжала в руке баллончик. Внезапно, в первый раз за долгие часы тишины и одиночества, девочка услышала на кухне какой-то шум. Задняя дверь дома открылась, послышались шаги. Похоже, что их двое, а может быть, даже трое или четверо. «Она там, внутри!» — раздался голос отца. Сердце Крисси замерло, потом забилось еще сильнее. «Это займет довольно много времени», — услышала она низкий, режущий ухо голос, будто скребли железом по стеклу. Она не могла узнать говорившего. «С детьми, знаете ли, все гораздо сложнее. Шаддок вообще не уверен, что у нас получится с ребенком. Это рискованно. Мы должны превратить ее Такер», — это сказала мать Крисси. Шарон, но голос ее звучал совсем не так, как обычно. В нем не было той мягкости и теплоты, которые так любила девочка. Раньше Крисси могла часами слушать, как мама читает ей волшебные сказки. Ее голос тогда звучал так нежно, так мелодично. Теперь все это исчезло. «Да, конечно, мы сделаем это», — произнес незнакомец, которого, очевидно, звали Такер. «Я и сам знаю, Шаддок тоже решил, что это необходимо. Для этого он и послал меня сюда, верно? Я просто предупреждаю, что это может занять больше времени, чем обычно. Все это время нам нужно где-то держать ее так, чтобы она не смогла сбежать, и чтобы можно было следить за превращением. Можно прямо здесь, в ее спальне, наверху». «Превращение?» Вся дрожа, Крисси поднялась на ноги и повернулась лицом к двери, послышался скрип, скрежет отодвигаемого стула. Девочка сжала баллончик в правой руке, отведя ее немного за спину и держа указательный палец на распылителе. Дверь открылась, голова отца просунулась внутрь. «Алекс Фостер». Крисси старалась думать о нем именно так, не папа, а просто какой-то Алекс Фостер. Очень трудно было смотреть на него, как на чужого, постороннего человека, ведь он все-таки был ее отцом. Хотя теперь это уже не имело особого значения. Отец он или Алекс Фостер, оба эти слова совсем не подходили к тому новому и странному существу, которым он стал. Лицо его сейчас спокойное, не искаженное гневом, выглядело почти как обычно. Широкое, открытое и доброе. Веснушки на щеках и на носу. Густые светлые волосы. Но глаза выдавали его. Они были чужими и страшными. Взгляд был диким, напряженным, будто его снедала какая-то неистовая жажда или голод. Ну да, вот именно, голод. Папа выглядел ужасно голодным, будто у него уже давным-давно не было во рту ни крошки. Он был голодным, как волк, просто умирал от голода. Но ему нужна была не пища. Крисси не могла понять, чего он хочет. Она просто всем своим существом ощущала эту его жадную звериную потребность. Она видела, как все его тело напрягается от этого мощного, неодолимого желания. Оно расходилось вокруг него волнами, вырывалось, словно пар из кипящего котла. «Выходи, Кристин!» — сказал он. Крисси вся съежилась, опустила плечики и заморгала, будто сдерживая слезы, дрожа всем телом, стараясь показаться маленькой. Испуганной и беззащитной девочкой она неохотно сделала шаг вперед. «Давай, давай, пошевеливайся!» — нетерпеливо заторопил он ее. Крисси переступила через порог и увидела свою мать. Та стояла чуть позади Алекса. Она была необыкновенно хороша. Рыжевато-каштановые волосы, зеленые глаза, но в ней не чувствовалось больше прежней, свойственной ей мягкости, материнской теплоты. Взгляд был тяжелым, пристальным, и от нее исходила та же с трудом сдерживаемая, неутолимая, жадная страсть, что и от ее мужа. У кухонного стола стоял незнакомец, он был в джинсах и клетчатой охотничьей куртке. Видимо, это и был тот самый Такер, с которым разговаривала ее мать, высокий, худой, весь будто состоящий из острых углов. Его коротко остриженные черные волосы торчали, как щетина, темные глаза глубоко спрятались под костистыми надбровьями, хрящеватый нос казался вырубленным из камня клином, вбитым между глазами. Губ почти не было видно, его рот напоминал узкую темную щель, а челюсти выдавались вперед, громадные, как у хищника, который в мгновение ока может перекусить пойманного зверька пополам. В руке он держал черный кожаный чемоданчик, вроде тех, с которыми врачи ходят по вызовам. Увидев Кристи в дверях, отец шагнул ей навстречу, и в ту же секунду она выхватила из-за спины баллончик и направила ему струю прямо в глаза. Не обращая внимания на отца, взвывшего от боли и неожиданности, девочка тут же повернула свое маленькое, но действенное оружие в сторону матери, почти ослепнув. Они суетливо шарили руками вокруг себя, пытаясь найти Крисси, но она ловко проскользнула между ними и бросилась к выходу. Ошеломленный Такер все же успел схватить ее за руку, Крисси рванулась и ударила его ногой ниже пояса. Хоть он и продолжал держать ее, но хватка его ослабла, Крисси вырвалась и метнулась в коридор, прочь, скорее прочь из этого дома. Глава 4. С востока на Moonlight Cove надвигались сумерки. Туман, поднимавшийся над водой, был словно дымное багровое зарево. Воздух был холодный, какой-то промозглый, и Сэм, выйдя из машины, порадовался, что догадался надеть под свою вельветовую куртку теплый шерстяной свитер. Внезапно по всей Оушен-авеню разом вспыхнули фонари. Сэм не спеша пошел по улице, разглядывая витрины, пытаясь уловить дух города, почувствовать, чем живут здесь люди. Он знал, что Moonlight Cove маленький, но вполне благополучный, можно сказать, даже зажиточный городок. С тех пор, как 10 лет назад сюда пришла микроволновая техника, люди здесь забыли, что значит безработица. Торговля процветала. Но сейчас везде заметны были явные следы запустения. Магазины, чудесные подарки Тейлора и ювелирные изделия Санджера были заброшены. За пыльными стеклами их витрин можно было разглядеть пустые полки на прилавках. Не было выставлено никаких товаров. Внутри царил полумрак. Новые модели, центральный магазин, в котором раньше одевались чуть ли не все жители города, пришел в упадок. Его покупатели умирали один за другим, так что цены пришлось снизить больше, чем наполовину. И это был еще не предел. Сэм прошел немного по направлению к пляжу и повернул обратно, направляясь к кабачку Найтсбридж, внимательно присматриваясь ко всему, замечая, как на смену сумеркам приходит ночь. С моря наплывал туман, он окутывал все своей сияющей, вспыхивающей перламутровыми блестками, нежно-лиловой дымкой. Лишь кое-где желтоватые потоки света уличных фонарей просачивались сквозь эту белесую пелену, а сверху над городом нависла тяжелая, плотная тьма. Конец первой дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.